Хотя я не дал веры Филофею, однако заснуть уже не мог. А что, если в самом деле? Неприятное чувство шевельнулось во мне. Я сел в тарантасе, до тех пор я лежал, и стал глядеть по сторонам. Пока я спал, тонкий туман набежал, не на землю, на небо. Он стоял высоко, месяц в нем повис беловатым пятном, как бы в дыме. Все потускнело и смешалось, хотя к низу было виднее. Кругом плоские унылые места. Поля, все поля, кое-где кустики, овраги, и опять поля, и больше все пар с редкой сорной травою. Пусто, мертво, хоть бы перепел где крикнул. Ехали мы с полчаса. Филофей то и дело помахивал кнутом и чмокал губами. Но ни он, ни я, мы не говорили ни слова. Вот взобрались мы на пригорок. Филофей остановил тройку и тотчас же примолвил. «Стучит! Стучит, барин!» Я опять высунулся из тарантаса. Но я бы мог остаться под навесом Балчука, до того теперь явственно, хотя еще издалека, доносился до слуха моего стук тележных колес, людской посвист, брецание бубенчиков и даже топот конских ног. Даже пенье и смех почудились мне. Ветер, правда, тянул оттуда, но не было сомнения в том, что незнакомые проезжие на целую версту, а может и на две, стали к нам ближе. Мы с Филофеем переглянулись, он только шляпу сдвинул с затылка на лоб и, тотчас же нагнувшись над вожжами, принялся стегать лошадей. Они пустились вскачь, но долго скакать не могли и опять побежали рысью. Филофей продолжал стегать их. Надо ж было уходить. Я не мог себе дать отчета, почему в этот раз я, сначала не разделявший подозрений Филофея, вдруг получил убеждение, что следом за нами ехали точно недобрые люди. Ничего нового не услыхал я. Те же бубенцы, тот же стук ненагруженной телеги, то же посвистывание, тот же смутный гам. Но я теперь уже не сомневался. Филофей не мог ошибиться. И вот опять прошло минут 20. В течение последних из этих 20 минут сквозь стук и грохот собственного экипажа нам уже слышался другой стук и другой грохот. «Остановись, Филофей», — сказал я. «Все равно, один конец». Филофей трусливо тпрукнул. Лошади мгновенно стали, как бы обрадовавшись возможности отдохнуть. «Батюшки! Бубенцы просто ревут за самой нашей спиною, телега гремит с дребезгом, люди свистят, кричат и поют, лошади фыркают и бьют копытами землю. Нагнали!» «Беда!» — с расстановкой в полголоса промолвил Филофей и, нерешительно чмокнув, стал понукать лошадей. Но в это самое мгновение что-то вдруг словно сорвалось, рявкнуло, ухнуло, и большущая развалистая телега, запряженная тройкой поджарых коней, круто, вихрем обогнула нас, заскакала вперед и тотчас пошла шагом, загораживая дорогу. «Самая разбойничья повадка», — прошептал Филофей. «Признаться, у меня на сердце захолонуло. Принялся я глядеть с напряжением в полумрак лунного, парами засланного света. В телеге перед нами не то сидело, не то лежало человек 6 в рубахах, в армяках нараспашку, у двоих на головах не было шапок, большие ноги в сапогах болтались, свесившись через грядку, руки поднимались, падали зря, тела тряслись. Явное дело, пьяный народ. Иные горланили так, что не попало. Один свистал очень пронзительно и чисто, другой ругался. На облучке сидел какой-то великан в полушубке и правил. Ехали они шагом, как будто не обращая на нас внимания. Что было делать? Мы поехали за ними тоже шагом, по неволе.